Самая высокая собака в мире. В наши дни самой высокой собакой, которую мы имеем честь занести в Книгу рекордов, является датский дог, известный по кличке Гибсон. В вертикальном положении его рост достигает 2 метров 18 сантиметров. При весе 76,2 килограмма Гибсон съедает в день 0,3 килограмма сухого корма, около 5 килограммов влажного корма, обычно отварную курицу или говядину. С учетом многочисленных лакомств, которые собака получает в перерывах между приемами пищи, ее кормление выливается для владельца в приличную сумму – 2000 фунтов стерлингов в год. Хотя вид у 4-летнего Гибсона довольно свирепый, он получил подготовку как собака-терапевт. Гибсон навещает больных в домах престарелых. Лучшим приятелем Гибсона является 20-сантиметровый чихуахуа Зои.